Егоруша, иди скорее. Сейчас мама нам дальше будет читать про детей из Беллербю. Иду, иду. Ага, вы уже готовы? Конечно, готовы. Читай, мамочка. Да-да, мне так хочется узнать, как жили эти дети. Помнишь, мама рассказывала нам, что они много играли, но и родителям помогали тоже. Да, и поскольку они работали все вместе, любая, даже самая нудная работа не казалась им скучной. Ведь они все время шутили и разыгрывали друг друга. Как это? А вот сейчас поймешь. Об этом как раз рассказывается в следующей главе. А как она называется? «Мы полим репу». Слушайте. А теперь я расскажу вам, как мы пололи репу. Конечно, мы пололи ее все вместе, ведь полоть врозь было бы скучно. Чтобы у нас не заболели коленки, мы подвязали длинные холщовые передники. Мама дала нам бидон с морсом. Вдруг нам захочется пить. Ну и, конечно, пить нам захотелось сразу же, как только мы пришли на огород. Мы взяли длинные соломинки, встали вокруг бидона на колени и начали тянуть морс через соломинки. Это было так смешно, что мы не заметили, как выпили весь морс. Тогда Ласса взял бидон и сбегал за водой на родник. Мы стали пить через соломинки воду. Это тоже было смешно, хотя и не так вкусно. Наконец Улли повалился на спину и сказал: «Послушайте, как булькает у меня в животе!» Это булькала вода. Мы все подошли и послушали, как она булькает. Мы пололи репу и рассказывали по очереди всякие истории. Лассе попробовала рассказывать про привидения. Но когда светит солнце, привидений никто не боится. Тогда Лассе предложил соревноваться, кто знает самые страшные ругательства. Мы, девочки, отказались участвовать в таком глупом соревновании, потому что учительница говорит, что бронятся только очень глупые люди. Лассе начал брониться один. Но брониться в одиночку скучно, и он бросил эту затею. Первый день нам было очень весело полоть, а на второй день уже не очень. Но что делать? Мы все равно должны были прополоть всю репу. И вдруг Лассе говорит Улле: «Петрушка сальдо бум-бум!» А Улле отвечает ему: «Колифинг, колифинг!» И Боссе тоже говорит: «Мойси, дойси, филибум, арарат!» Мы, конечно, спросили, что это такое? Это особый язык, который понимают только мальчики. Для девочек этот язык слишком труден. «Ха-ха-ха! Да вы и сами его не понимаете!» Засмеялись мы. «Прекрасно понимаем. Я, например, сказал: сегодня хорошая погода. Уля ответил: конечно-конечно. А Босс сказал: вот здорово, что девчонки не понимают нашего языка!» И они стали разговаривать на своем языке. Тогда Бритта сказала: «У нас тоже есть свой особый язык. Его понимают только девочки». И мы начали разговаривать на своем языке. Так мы все утро и разговаривали на разных языках. Ситиус-ситиус. Правда, мне показалось, что эти языки очень похожи друг на друга. Но Лассе сказал: «Ваш язык глупый. Язык мальчиков гораздо умнее, потому что похож на русский». «Колифинг, колифинг», опять сказал Улли. Мы уже успели немножко выучить язык мальчиков и знали, что это означает «конечно, конечно». Теперь я, Бритта и Анна зовем его Улли Колифинг. Здорово. Да, ты права, мама. Вместе работать действительно веселее. Но с девчонками не общается прям как мы в школе. Как это? Ну, задирают друг друга, как мы. Подзуживают, подзадоривают и вредничают. Да, странно. А ведь Астрид Лингрен описывает жизнь шведских детей середины прошлого века. Да, похоже, что с тех пор ничего не изменилось. Егоруша, а давай тоже говорить на разных непонятных языках. Ригарют петерим ого-го. Что? Чуфыркус перебыркус. А, так мы уже играем. Ну тогда пилюли-крокотули, чучух, фигаратук, мумлиги-хрюк, колобороти-моторук. Ой, мамочка! Что ты сказала? Я говорю колобороти-моторук. И это на моем секретном мамином языке означает, что вы должны слушать следующую главу, и что она называется «Как Улли приобрел собаку». Ну давай. Слушаем, слушаем. У нашего Улли нет ни братьев, ни сестер. Зато у него есть своя собака. Его собаку зовут Быстрый. Я вам расскажу, как Быстрый попал к Улли. Недалеко от Бюллербю живет сапожник по фамилии Добряк. Но фамилия ничего не значит, потому что сапожник вовсе не добрый. На самом деле он очень злой. Он, например, никогда не чинит наши башмаки в срок, даже если обещает. Акта говорит это потому, что он пьяница. Раньше Быстрый жил у него. Сапожник плохо обращался с Быстрым. И Быстрый был самым злым псом во всей округе. Он всегда сидел на цепи и громко лаял, когда к сапожнику приходили люди. Мы его очень боялись и близко к будке не подходили. Сапожника мы тоже боялись. Он угрюмый, мрачный и говорит, что детей надо сечь каждый день. Он и Быстрого частенько бил и забывал накормить его, когда напивался. Пока Быстрый жил у сапожника, мы думали, что это очень злобный и некрасивый пес. Такой он был всегда грязный, косматый и страшный. Теперь-то мы знаем, какой он хороший. Но добрым он стал только благодаря нашему Улле. Ведь и сам Улли тоже очень добрый. А было все так. Однажды Улли принес сапожнику в починку свои башмаки. Быстрый, как обычно, с лаем выскочил из будки. Вид у него был такой свирепый, будто он хочет разорвать Улли. Улли остановился и стал с ним разговаривать. Он сказал Быстрому, что он славный, добрый пес, только очень громко лает. Конечно, Улли стоял так, чтобы Быстрый до него не дотянулся, потому что Быстрый был совсем не похож на славного доброго пса. На другой день Улли пришел за своими башмаками и принес Быстрому кость. И хоть Быстрый рычал на Улли, кость он все-таки стал грызть. Наверное, ему очень хотелось есть. А Улли стоял поодаль и опять говорил Быстрому, какой он славный и добрый. Песик, песик, ты хороший пес, добрый пес. Не надо так громко лаять. Улли пришлось много раз ходить за своими башмаками, потому что сапожник все время его обманывал. И каждый раз Улли приносил Быстрому что-нибудь поесть. Здравствуй, Быстрый! Гляди, что я тебе принес. Что? Вкусно. Ну вот и хорошо. Славный, добрый песик. Покушай, покушай. Представьте себе, в один прекрасный день Быстрый уже не зарычал на него, а радостно залаял. Тогда Улли подошел к Быстрому и погладил его. А Быстрый лизнул ему руку. Однажды сапожник упал и вывихнул себе ногу. Он не мог ходить и совсем перестал кормить Быстрого. Улли пожалел Быстрого. Он пошел к сапожнику и попросил разрешения кормить собаку, пока у сапожника болит нога. Но сапожник сказал: «Ха, кормить захотел? Да он тебе глотку перегрызет, как только ты к нему подойдешь». Но Улли подошел к Быстрому и погладил его. А сапожник сидел у окна и все видел. «Лопни мои глаза. Петушиное слово знает, что ли?» Тогда он разрешил Улли кормить Быстрого. «Ладно, можешь кормить, пока я болею». Улли вычистил будку, заслал ее свежим сеном, вымыл миску, налил в нее свежей воды и накормил Быстрого. А потом повел его на прогулку в Бюллербю. И Быстрый прыгал от радости, потому что ему очень надоело сидеть на цепи. Каждый день Улли водил Быстрого на прогулку. Мы тоже гуляли с ними, но Быстрый любил только Улли. И никому, кроме Улли, не позволял водить себя на поводке. Когда нога у сапожника зажила, он сказал Улле: «Хватит валять дурака. Это сторожевая собака, и она должна сидеть на цепи». Быстрый ждал, что Улли, как обычно, возьмет его на прогулку, и прыгал от радости. «Хороший мой песик. Видишь, сапожник не разрешает мне больше гулять с тобой. Ну, я пошел». Когда Улли ушел без него, ему стало грустно, и он жалобно завыл. Так нам рассказывал сам Улли. Улли тоже было грустно. И несколько дней он ходил сам не свой. Наконец его папа, дядя Нильс, не выдержал, пошел к сапожнику и купил у него быстрого. Мы все прибежали к Улли смотреть, как он моет свою собаку, и даже помогли ему немножко. Когда быстрый был вымыт, вытерт и причесан, он стал похож на обычного пса. Теперь он всегда добрый, его больше не нужно водить на поводке. Ночью он спит возле кровати Улли. Когда мы возвращаемся из школы, быстрый встречает его на полпути и несет в зубах портфель Улли. Но к дому сапожника он и близко не подходит. Наверное, боится, что сапожник поймает его и снова посадит на цепь. Какой Улли добрый! Он мне сразу понравился. Когда ты в прошлый раз еще читала, что он играет и с мальчиками, и с девочками. И какой он заботливый и хороший. Даже злую собаку приручить смог. Да, и теперь у него есть верный друг. Вот бы и мне собаку. Ну хотя бы хомячка или черепашку. Вот-вот. И Лиззи из Белербю тоже мечтала о своей собственной собаке. Наверное, все дети одинаковы. Только что-то не пойму. Ведь в Белербю и так было полно всяких животных. Прочитай нам об этом, мама. С удовольствием. Хорошо иметь собственную собаку. Но дедушку иметь тоже неплохо. Каждому человеку приятно иметь собственные животные. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня была своя собака. Но у меня ее нет. А вообще-то у нас в Белербю много всяких животных. Есть лошади, коровы, телята, свиньи и овцы. Еще моя мама держит кур. Это называется Бюллербюнская куриная ферма. Мама продает яйца всем, кто хочет, чтобы у них вывелись цыплята. Одного из наших коней зовут Аякс. И считается, что он мой. Но ведь это не по-настоящему. Не так, как быстрый у Улли. По-настоящему мои только кролики. Они живут в клетке, которую сделал папа, и я каждый день кормлю их травой и листьями. Одно время у Бусы тоже были кролики, но потом они ему надоели. Ему надоедает все, кроме птичьих яиц. У нас в саду есть старое-престарое дерево. Мы зовем его Совином, потому что там живут совы. Однажды Босс влез на совиное дерево и стащил у совы яйцо. Всего в гнезде было 4 яйца, так что у совы осталось 3. Босс выдул из яйца все содержимое и положил яйцо в свою коллекцию. Потом он решил подшутить над совой и положил ей в гнездо куриное яйцо. Очень странно, но сова ничего не заметила. Она сидела на яйцах, пока в один прекрасный день из них не вылупились 3 совенка и 1 цыпленок. Сова ужасно удивилась, когда обнаружила, что один из ее детей похож на желтый пушистый шарик. Босс испугался, что она станет обижать цыпленка, и забрал его из гнезда. «Это мой цыпленок, а не ее», — сказал он. Он привязал цыпленку к лапке красную тряпочку, чтобы не спутать его с остальными, и пустил к маминым цыплятам. Цыпленка он назвал Альбертом. Но когда он подрос, оказалось, что он вовсе не петушок, а курочка. Тогда Боссы переименовал ее в Альбертину. Теперь Альбертина уже взрослая курица. И когда Боссы ест яйца, он говорит, что это его Альбертина снесла специально для него. Какая вкусная! Это точно снесла моя Альбертина. Альбертина летает гораздо выше, чем все остальные курицы. И Босс говорит: «Это потому, что она родилась в совином гнезде». Однажды Лассе решил тоже завести собственных животных. Он поставил в свинарнике 3 мышеловки, поймал 16 мышей и посадил их в бочку. А на бочке написал мелом: «Бюллербюнская мышиная ферма». Но ночью все мыши сбежали, и мышиная ферма перестала существовать. «Зачем тебе мышиная ферма? Ведь мыши яиц не несут», — сказала Бритта. «Ну и что же?» — ответил Лассе. «Мне хотелось, чтобы у меня была своя ферма». Он очень огорчился, что мыши убежали. А вот у Бритты и Анны нет ни собаки, ни кроликов. Зато у них есть дедушка. Он очень добрый. Наверное, это самый добрый дедушка на свете. Мы все зовем его дедушкой. Хотя дедушкой он приходится только Бритте и Анне. Мы бегаем к нему, когда у нас нет никаких других дел. Дедушка всегда сидит в качалке. У него длинная седая борода, как у гнома. Дедушка очень плохо видит и не может читать ни книг, ни газет. Но это не страшно. Он и так знает все, что в них написано. Он часто рассказывает нам всякие странные истории, еще про то, как жили люди, когда он был маленький. А мы, Бритта, Анна и я, читаем ему вслух газету. Кто умер, кому сколько лет исполнилось, что где случилось и всякие другие объявления. Когда мы читаем, что где-то ударила молния, дедушка рассказывает нам, как ударяли молнии в прежние времена. А если мы читаем, что кого-то забодал бык, дедушка рассказывает нам про своих знакомых, которые тоже угодили быку на рога. Поэтому мы читаем газету очень долго. Иногда газету дедушки читают мальчики, но он больше любит, чтобы читали мы. Мальчишки ленятся и пропускают много интересного. У дедушки в шкафу есть ящик с разными инструментами, и он разрешает мальчикам ими пользоваться. Он даже помогает им выстругивать кораблики, хотя и плохо видит. И оловянных солдатиков мальчики всегда расплавляют только у дедушки в печке. На окне у дедушки растет пеларгония, и он сам за ней ухаживает. Он даже разговаривает с ней. В хорошую погоду дедушка выходит погулять. У него есть палка, которой он нащупывает дорогу. Летом он любит сидеть под большим вязом, что растет на лужайке перед их домом. Дедушка греется на солнышке и время от времени произносит: «О-хо-хо! О-хо-хо!» Мы у него спросили, почему он всегда говорит «о-хо-хо». И он сказал нам, что говорит так, когда вспоминает, как был молодым. Я думаю, что это было ужасно давно. Мы все очень рады, что у нас есть такой добрый дедушка. По-моему, иметь дедушку даже лучше, чем собаку. Скажите-ка мне, а почему вы засмеялись? Ну как же, мам, дедушка и собака. Это же совсем разные вещи. Их нельзя так сравнивать. А Лиза сравнила. Вот и получилось смешно. Ты прав. Мамочка, как здорово, что у них есть такой дедушка. Он хоть и старенький, но очень добрый. И любит детей. Он и кораблики выстругивать мальчикам помогает. И солдатиков у него в печке выплавляют. Интересно, а с девочками он тоже играет? Конечно. Я как раз собиралась вам об этом прочитать. Тогда читай скорее, мамочка. Да, интересно. Хорошо. Мы с Анной решаем убежать из дома. Больше всех я люблю играть с Анной. Мы с ней придумываем разные игры, о которых никто, кроме нас, не знает. Иногда мы играем, будто мы взрослые, и ходим друг к другу в гости. Анну зовут Фру Бенгтсон, а меня — Фру Ларсен. Анна делает неприступный вид и говорит, как важная барыня. Я тоже стараюсь говорить по-взрослому. Иногда мы играем, будто Фру Бенгтсон и Фру Ларсен ссорятся. Тогда Анна говорит: «Будет просто прекрасно, Фру Ларсен, если вы заберете домой своих несносных детей». А я ей отвечаю: «Я считаю, Фру Бенгтсон, что ваши дети еще более несносные, чем мои». Потом они мирятся, ходят вместе по магазинам и покупают шелк, бархат и конфеты. Мы нарисовали игрушечные деньги и покупаем все на них. И мы очень боимся, что мальчишки услышат, как мы играем во Фру Бенгтсен и Фру Ларсен, и станут над нами смеяться. А вот дедушки мы не боимся, он не будет смеяться. Он сам иногда играет с нами и продает нам разные вещи за наши игрушечные деньги. В дождливую погоду мы с Анной обычно сидим у дедушки и читаем ему газету. Дедушка был совсем маленький, когда у него умерли папа и мама. Ему пришлось жить у чужих людей, и они очень плохо к нему относились. Его заставляли много работать, хотя он был еще ребенок. Часто наказывали и держали впроголодь. Дедушке это надоело, и он убежал. Он пережил много всяких приключений, пока не попал, наконец, к добрым людям. Однажды в такой день, когда мы сидели у дедушки и читали ему газету, Анна попросила: «Дедушка, расскажи, как ты убежал из дому?» «Да ведь вы уже 100 раз об этом слышали», — сказал дедушка. «А мы хотим еще!» — ответили мы, и дедушка стал рассказывать. Когда он кончил, Анна сказала: «Как интересно! Мне тоже хочется убежать из дому». «Но ведь ты живешь не у злых людей», — возразила я. «Ну и что? Можно убежать, а потом вернуться». «Тогда давай убежим». «Дедушка, как ты думаешь, убежать нам или нет?» — спросила Анна. Ну, ненадолго убежать, пожалуй, можно». Так мы и решили. Бежать нужно было, конечно, ночью, чтобы ни одна живая душа не узнала про наш побег. Дедушка обещал хранить тайну. Я засыпаю очень быстро, поэтому я боялась, что просплю время, когда надо будет бежать. Но Анна сказала: «Ну и спи себе на здоровье. Только привяжи к ноге веревку и спусти конец за окно. Когда придет время, я дерну за веревку, и ты проснешься». Сама Анна собиралась наломать можжевельника и положить его в постель, ну, чтобы не заснуть слишком крепко. Потом мы спросили у дедушки, что берут с собой, когда убегают из дому. «Ну, надо взять немного еды и немного денег, если они есть». Мы решили бежать этой же ночью и начали собираться. Я пошла к маме и попросила разрешения сделать несколько бутербродов. Мама удивилась: «Неужели ты уже проголодалась? Ведь мы недавно обедали». Я не могла объяснить маме, зачем мне бутерброды, и потому промолчала. Потом я достала из копилки несколько крон и спрятала их под подушку. И, наконец, я нашла длинную веревку, чтобы привязать к ноге. Вечером мы все играли в лапту, а когда подошло время ложиться спать, мы с Анной подмигнули друг другу и прошептали: «Ровно в половине одиннадцатого». «Ровно в половине одиннадцатого». Угу. Крепче, чем обычно, я обняла папу и маму, когда желала им доброй ночи, потому что боялась, что теперь долго их не увижу. Мама сказала: «Доченька, завтра утром мы с тобой будем собирать смородину». И мне стало очень жалко маму, ведь завтра утром у нее уже не будет больше доченьки.